До самого выхода на широкие улицы я мучился выбором. Я очень хотел пойти и навестить Дару, однако, уверив себя, что на работе с ней ничего не произойдет, в конце концов попросил Гейла отвезти меня в ломбард. Мы шли по улицам, заполненным людьми, стремящимся по своим делам. По звонку, который отмерял время работы, все они вынырнули из подъездов, спустились на лифтах, поднялись по лестницам, ведущим из-под земли, и превратились в бурный живой поток. Я шел прямо за Гейлом, стараясь не отставать и не терять его из виду. Теперь я, наученный горьким опытом, спрятал свой кошелек поглубже во внутренний карман сюртука и крепко сжимал саквояж. Повсюду висел смог, а с неба, точнее с темного затянутого туманом потолка, шел странный снег, похожий на пепел. Или пепел, похожий на снег. Видимо, из-за эффекта пилюли я увидел город в новом свете. Да, он был все такой же грязный, заполненный безразличной шумной толпой в грубой одежде и башмаках. Но еще он был прекрасен. Повсюду были барельефы из камня и стали. Исполинские фигуры украшали фасады домов, держа в руках огромные шары, наполненные светом. Теперь мы шли по широким, ярко освещенным улицам, над которыми с грохотом проносились огромные коробки из металла, наполненные людьми. А вокруг были яркие витрины, невероятные фасады, балконы, мостки, лифты. Все это было жутким, но почему-то крайне очаровательным. В конце концов, устав любоваться на здания, я пригляделся к людям. Все та же разношерстная толпа, серые кители исполнителей, невзрачная одежда из грубой кожи у тех, кто победнее, и яркие броские цвета одежды людей богаче. Треуголки, цилиндры, котелки, кепки, головные уборы словно плавали в бесконечном океане из людей. А под этими уборами были маски и лица. Пилюля позволяла мне думать с большой скоростью, воспринимать сразу множество деталей, и я заметил странную особенность. Некоторые люди отличались от других. Ни одеждой, ни манерами, ни движениями. Просто чем-то неуловимым. Чем-то, что я видел, но не мог понять. Мое внимание привлекли двое людей, которые были одеты совершенно одинаково. В длинные поношенные плащи, засаленные треуголки. Они стояли на углу здания и спорили друг с другом. Хотя их крик тонул в гуле толпы, было видно, что спор очень яростный. Они одинаково жестикулировали, кричали, выглядели, и при этом они были разные. Я остановил Гейла. «Гейл, видишь тех двоих? Скажи, а что между ними разного?» «В смысле? Один степняк, другой столичный. В чем проблема?» «Но ведь они почти одинаковые», — спросил я, пристально разглядывая двоих. «Ну, скажешь тоже, в этом-то вся и суть. Ты хоть как оденься, а степняка из себя не выведешь. Пойдем, нам недалеко. Лабазная площадь прямо над нами». Я пошел за ним, еще раз обернувшись. Мне стало ясно, почему меня называют степняком. И я вдруг научился видеть их среди толпы, различать их. Я не знал, как это получается, но теперь отличия между степняками и столичными стали очевидны. И почему-то мне это не понравилось. Мы поднялись на один ярус выше с помощью огромного дребезжащего лифта и вышли на еще одну оживленную улицу. Гейл, сказав, что нам уже недалеко, пошел быстрее. Я сразу заметил, что что-то не так. На улице было странное оживление, и на мгновение я даже увидел, как в толпе показалось несколько человек с сорванными масками и кровью на лицах. Издали раздавались крики. В воздухе витало напряжение. Мы пробирались через проспект, заполненный толпой, которая двигалась медленнее и гудела больше обычного. Наконец я увидел впереди огромных размеров площадь с колоссальной статуей в центре. Это были металлические мужчина и женщина с повязками на лицах, тянущие друг другу руки. От огромных статуй несло какую-то безысходность. А под этими гигантскими статуями собралась огромная толпа, которая что-то скандировала и волновалась. Я обернулся к Гейлу, чтобы спросить, что происходит, но Гейла нигде не было. Он только что был рядом и тут же исчез. Я рефлекторно проверил свой бумажник. Он был на месте. Еще вчера я бы растерялся и запаниковал, но теперь все было иначе. Главное следить за собой, и я не пропаду, подумал я. Осталось только найти ломбард. Я огляделся в поисках Гейла, его не было. Тогда я стал искать взглядом кого-нибудь, чтобы спросить, где находится ломбард старого Расти. Все люди были заняты. Кто-то кричал, кто-то тревожно всматривался в сторону площади, кто-то пытался уйти. Наконец я заметил одиноко стоящую у стены спиной ко мне фигуру. Человек был одет в черный кожаный плащ с капюшоном, и, судя по всему, его мало интересовало происходящее. «Извините, это Лобазная площадь?» — спросил я, подойдя к нему и похлопав по плечу. Человек повернулся ко мне, и я отшагнул. Я уже видел такого вчера на улице. Он был полностью затянут в плотную черную кожу, а из-под капюшона выглядывала черная маска, закрывающая все лицо. На перчатках, которые доходили ему до локтя, было несколько мелких замков, и сам плащ был застегнут на такие же замочки. «Простите, а вы не знаете, как пройти в ломбард?» Фигура внезапно шагнула ко мне. Я напрягся, но не отошел. Сквозь черные стекла маски не было видно глаз. Все это выглядело жутковато. Я даже не был теперь уверен, есть ли там под маской человек. Фигура стояла вплотную и не двигалась. «Понимаете, мне нужен старый Расти!» Начал было я, как вдруг кто-то схватил меня сзади и дернул за руку. Это был Гейл. «Пойдем, живо!» Я пошел за ним, еще раз взглянув на черную странную фигуру. Маска смотрела мне вслед. «Ты одурел в конец, степное семя?» — спросил Гейл, таща меня за рукав вдоль стены магазинов по краю площади. «Да что такое-то?» «Ты зачем к нему полез? С ума сошел?» «А что, нельзя?» «Нет, квашеные мозги, нельзя, это же отринутый. За это тебя посадить могут». «А что с ним не так?» Гейл остановился, посмотрел на меня и покачал головой. «Это преступник, скорее всего, из благородных. Он что-то сделал, за что его не казнить, не отдать на опыты еще нельзя было, ну и штрафом уже не отделаться. Его взяли и заперли в этом костюмчике». Я удивленно посмотрел на него. «Заперли?» «Да. Замки они открыть не могут. Хитрые там замки, сложные. Снимут их по истечению срока. И он не говорить ни с кем не должен, ни вообще как-то общаться. Потому что за это смерть. А тому, с кем говорит, арест. И вообще, пойдем, пока не началось». «Так что там происходит?» «Бунт очередной. Восстание. Тут уже год назад было одно. Чуть ворот во второе кольцо не сломали». Гейл указал куда-то за статую, и я увидел ворота. Это были две пары огромных, бессмысленно громадных ворот высотой не менее 50 метров, между которыми было зажато высокое и очень красивое здание с сотнями окон. «Почему они бунтуют?» «Это студенты, в основном молодежь. Им же все еще не нравится. Эти, скорее всего, либо против закона об оскорбленной традиции, либо в поддержку кого-то». «А что за закон?» Гейл, расталкивая перед собой зевак, оглянулся. «Ну еще ты в политику не лез. Есть такой закон, по которому старые граждане имеют право следовать традициям своего рода. Они, знаешь, странные бывают, даже очень. Даже до убийств доходят, или что хуже. Это не всем нравится, понимаешь, а первая палата постановила наказывать за то, что мешаешь старым гражданам эти традиции исполнять». В этот момент что-то грохотнуло, и площадь потонула в крике. Справа и слева побежали люди, в основном молодые, толкаясь и давя нас. Я схватил Гейла за шкирку и, работая локтем и саквояжем, принялся прорываться через толпу назад, к стенам площади. Над нами пролетела бутылка с горячей смесью, а поодаль раздался крик. На мое лицо брызнула чья-то кровь. «Долой тирании исполнителей! Разойдитесь! Разойдитесь по домам! Старые граждане! Валите в старый город! Пошли сюда! Брось! Окай, никого!» Гейл выскочил из толпы и с разбегу влетел в какую-то дверь. Я проследовал за ним, и мы, споткнувшись о высокий порог, повалились на пол. «Ха-ха! А я только собирался закрывать». Раздался голос сверху, и я увидел хитрого, улыбающегося старика, который протянул мне руку. Изнутри ломбард старого Расти выглядел жутковато. Здесь было темно и не было окон. Даже шум с улицы сюда почти не проникал, несмотря на толпу людей, рвавшую друг друга буквально в 10 метрах от нас. Всюду на полках лежали разнообразные вещицы, пронумерованные и помеченные. Здесь, казалось, было все. Я не знал названия и сотой части этих предметов. А вы быстро вернулись, сказал Расти, встав за стойку. Я оглядел его. Он был среднего роста, очень морщинистый, в дорогом красном жилете и желтой рубашке. Волосы его, длинные и собранные в хвост, были странного ржавого цвета. Но больше всего меня удивил его левый глаз. Механический прибор, встроенный в глазницу, состоящий из нескольких окуляров золотистого цвета. Чем могу помочь на этот раз, господин Понд? Я внутренне произнес это имя. Понд. Оно было чужим. Я уже был здесь? Спросил я. Расти посмотрел на меня. Его механический глаз издал странный звук. Да, были. Пару дней назад или чуть больше. Странно. Обычно мое заведение не забывается. О, слишком много впечатлений за последние дни, сказал я, оглядывая лавку. Расти, нам бы оружие купить. Начал Гейл в лоб. Да неужели? Расти поглядел на Гейла с усмешкой и презрением. Впрочем, это логично. В сложившейся-то ситуации. У меня, кстати, есть квитанция из вашего ломбарда. Я достал квитанцию из бумажника и протянул ее хозяину. Это не ломбард, господин Понт. Это лавка особых предметов. О, как вам будет угодно. Скажите, а что я заложил? Все перемешалось в голове, знаете ли? Сказал я с напускным безразличием. Нужно было узнать о себе как можно больше, но не показывать того, что я ничего не помню. Часы серебряные, подкрепление на руку, необычной конструкции. Редкая работа с инкрустацией филина. Похоже, надо было быть в серьезной нужде, чтобы заложить такие часы. А, это, да-да, была необходимость. Я вальяжно прошелся вдоль витрины и, подойдя к Гейлу, протянул его бумажник и негромко спросил. Сколько у меня денег? Посчитай. 100, 120, 150, 247 крон, Фитц. Ответил Гейл и протянул бумажник назад. Да, не густо. Интересно, что же это за часы такие? Какие-то проблемы, господин Понт? Может, вы хотите выпить? Я вот не откажусь. Заведение, как-никак, уже закрыто. Расти достал из-под прилавка большую бутылку с чем-то темным и демонстративно налил две рюмки, с усмешкой поглядев на Гейла. Тот насупился. «Слушайте, а какое у меня там имя в ваших документах записано?» Спросил я и глотнул ароматную настойку. Она оказалась необычайно вкусной, с привкусом множества трав, хоть и очень крепкой. Расти залпом выпил свою рюмку и, открыв журнал, прочитал. «Флинн. Флинн Понд. Впрочем, я уверен, что это не ваше настоящее имя. Здесь часто представляются чужими именами. А сколько мне будет стоить выкупить эти часы назад? Посмотрим. За спешку, за конфиденциальность, надбавки... 350 крон, господин. Я нахмурился и допил настойку. Но если вы стеснены в средствах... Может, я могу вам предложить что-то еще? Оружие, например. В нынешних условиях оно будет не бесполезным. Я бы еще выпил. Расти хитро улыбнулся и вновь наполнил рюмку. А его глаз опять механически зажужжал. Какими средствами вы располагаете? Не больше сотни крон. Выпалил Гейл. Хорошо, это немного. Но вы, господин Понт, мне нравитесь. Сейчас поищу. У меня есть здесь, что вам предложить. Расти скрылся в темноте за прилавком, а я вопросительно поглядел на Гейла. Он только развел руками и подмигнул. Вот здесь будет для вас кое-что. Расти положил на прилавок шкатулку и сверток. Качественный армейский револьвер. С этими словами он вытащил из шкатулки массивный хромированный механизм жутковатого вида. Номера сбиты, но не стоит его никому показывать. Кроме тех, конечно, для кого это будет последнее, что он увидит. Впрочем, нужно уметь разбираться с этим, перезаряжать. Это не каждый умеет делать. Я неуверенно взял оружие в руки, и внезапно меня словно пронзило. Я ловко открыл боковую крышку, обнажив патронник, разломил оружие пополам, а затем также ловко собрал его назад, взвел курок и прокрутил револьвер в руке. А я погляжу, у вас много скрытых талантов. Взгляните тогда на это. Более элегантное, но тоже требующее особой сноровки оружия. И Расти, развернув сверток, вытащил твердую кожаную перчатку. Он погладил ее очень любовно, а затем надел на правую руку. Настоящее искусство. Клинок внутри перчатки. Он сдвинул пальцы, и из глубины потайного кармана выскочило складное длинное лезвие. Абсолютно черное, с небольшим крючочком на конце. Удобен для всего, несмотря на габариты. Очень крепкий и почти невозможно обнаружить. Раньше было очень популярным оружием среди, скажем так, работников узкого профиля. Но теперь это уже совсем не так. Он положил оба предмета передо мной. Итак, что вы хотите? Я задумался. Нужно ли мне оружие? И если нужно, то что именно стоит взять? Громкий и шумный револьвер, который остановил бы даже кувалду, или же легкий и незаметный клинок? В любом случае, куплю я что-то или нет, я собирался расспросить Расти о том, что же лежит в моем саквояже. Вытащив бумажник, я еще раз оглядел товары на стойке.